Спустя какое-то время Донна перестала кричать и теперь только плакала. Джет усадил ее на траву, а сам сел рядом, откинулся на рюкзак и притянул Донну к себе. От ее слез вся рубашка на его груди стала мокрой. Наконец ей удалось справиться со слезами. — Нам лучше вернуться, — сказала она. — Там Сэнди. Я не хочу ее оставлять надолго одну. — Мы уйдем отсюда сразу же? Как только ты объяснишь мне, что происходит? Кто? Кто убил твою сестру, Донна? — Это мой бывший муж, Рой Хейс. — Почему? — Наверное, отчасти просто потому, что она моя сестра, но главным образом из-за того, что он хотел заставить ее сказать, где я. — Зачем ему понадобилось это узнавать? — Он сидел в тюрьме. Он изнасиловал Сэнди. Ей было тогда 6 лет. Он взял ее покататься на своем велосипеде и изнасиловал. А до этого издевался надо мной. Развратничал как мог. Я знала, что его когда-нибудь выпустят. И решила, что нам лучше все бросить и уехать. Так мы и сделали. В воскресенье утром, когда я узнала, что он уже на свободе. Но мне просто в голову не приходило, что он может отправиться к Карен. Я бы, боже, даже подумать не могла, что он приедет к ней или еще к кому-нибудь, и он, должно быть, пытал ее. Боже мой, все это из-за меня. Нам, конечно, не следовало убегать из дома. Лучше бы мы остались там. Я бы постаралась достать оружие и ждала бы его прихода. Но почему-то мне в голову тогда не пришла эта мысль. Я была уверена, что лучше всего просто уехать из города. Может быть, даже сменить фамилию, имя. И тогда все будет хорошо. Но видишь, как оно все получилось. И теперь он знает, где мы. — Так, где жила твоя сестра? — спросил Джад. Он был серьезен и сосредоточен. — В Санта-Монике. — Так, это в 10-12 часах езды отсюда. — Да, что-то около того. — А ты знаешь, когда она была убита? — Вчера вечером. — Рано, поздно? — Я не знаю. — Значит, сейчас он уже может быть в городе, — заключил Джад. — Вот именно. — Так, как он выглядит? — Ему 35 лет. Рост 6 футов 2 дюйма. Очень сильный. Фигура атлетическая. Ну, во всяком случае, таким он был раньше. Весит около 200 фунтов. — У тебя есть его фотография? Донна отрицательно покачала головой. — Я давно уничтожила все его фотографии. — Какого цвета его волосы? — продолжал Джад. — Черные, он всегда носил короткую стрижку. — У него есть какие-нибудь особые приметы, шрамы, родинки, татуировки? Она пожала плечами. Джад поднялся и помог ей встать. — Но теперь ты поняла? — спросил он. — Что бегством ничего никогда решить не получится. — Но я очень боюсь его. Донна опустила глаза. — Мне специально позвонил прокурор, чтобы предупредить. Я так испугалась. — Тогда давай вернемся в мотель и подождем его. — А что же мы с ним будем делать? — Если появится необходимость, я его убью. — Нет, я сама должна со всем этим покончить, — запротестовала она. — Ни в коем случае. Джад предупредительно поднял палец. — Давай сразу договоримся. Теперь ты полностью полагаешься на меня. Но я не хочу, чтобы ты убивал кого-нибудь. Тем более для меня. Я буду делать это не для тебя. Я буду делать это для себя. И для тех, чьи голоса попросят меня об этом. Я думаю, их будет немало.